Глава 15. Лиза. Я устремилась обратно к лестнице из подвала. В голове пульсировало, а перед глазами все плыло. Для верности я схватилась за стену и, тяжело дыша, как бегун стометровки, еле-еле взобралась по крутым ступенькам. «Соберись. Хватит ныть, Елизавета Николаевна», — сказала я себе с интонацией мамы. «Жизни человека угрожает опасность, а тебя в этом мире вообще не должно быть. Так что давай, волю в кулак и поступи правильно». «Ах, ты влюбилась! А кто тебя просил? Ты собиралась учиться, вот и надо было думать о занятиях, а не растекаться лужицей от одного драконьего взгляда, и уж тем более не позволять ему заходить дальше». Я прижалась спиной к стене и, сглатывая набежавшие слезы, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Так, как привлечь внимание полицейских, но чтобы они меня не заметили? Я оставила дверь в подвал распахнутой и решила немного пошуметь. Опрокинула несколько стульев, позвенела посудой, а когда послышались шаги, выскользнула на улицу. На заднем дворе росла трава по пояс, высевшаяся, словно преграда. От растерянности я так и остановилась на крыльце. Я не представляла, куда идти. В груди болело так, словно меня раздирало изнутри. И слезы теперь было не остановить. Хотелось забиться в угол и застонать. Я шмыгнула носом и уткнулась в рукав халата, все еще пахнувшего айрексом и пряностями. От этого стало только хуже. Захотелось реветь в голос. Завыть, как волк на луну. Усилием воли я заставила себя шагнуть в траву. Я поступила правильно. Надо собой гордиться. А почему-то не получалось. Айракс. Лиам отказывался признаваться в похищении Элизы, каким-то образом обманув браслеты. Но у меня были к нему и другие вопросы. В частности, как и где он раздобыл книгу, написанную Теремом. Парень вертелся, как уж на сковородке. Отнекивался, что владеть древними книгами не запрещается, и если никто не заявлял о краже, то за ним нет и преступления. В любом случае, с крючка он не сорвется. Но вот как вытянуть из него правду, пока было неясно. Еще на заре своего правления Николас законодательно запретил пытки, и теперь всем служителям закона предписывалось использовать более мягкие методы. Оно, конечно, правильно. Но вот в данном случае очень хотелось резать Лиама на лоскуты, пока не заговорит. Так, надо выработать стратегию допроса. Только одно отвлекало. Я чувствовал Элизабет, словно она была совсем рядом. Неужели я не мог и полдня провести без нее? Теперь ее запах преследовал, как наваждение, не давал сосредоточиться. Сжав пальцами переносицу, я вышел из комнаты в коридор. Решил дать себе минутку, чтобы прийти в себя и перестать думать о девушке. И тут со стороны кухни послышался грохот, словно дракон ввалился в посудную лавку. Я ринулся на шум. Ощущение, что Элизабет совсем рядом, только усилилось. Может, она переместилась, как тогда, в кабинете? И мне не мерещится? А она действительно здесь? «Ваше высокопревосходительство!» — окликнул меня Вортекс-младший. «Что-то случилось?» Я уперся взглядом в открытую дверь в подвал. Когда мы поймали Лиама, она точно была закрыта. «Вы осматривали подвал?» — спросил я. «Никак нет, не успели». «Там кто-то есть». Уверенный, я сбежал по крутым ступенькам вниз. Вортекс устремился за мной. За решеткой сидела Элиза, зареванная и напуганная. При нашем появлении ее глаза цвета травы расширились, и она прильнула к прутьям. «Помогите!» И устремила взгляд на меня. Я застыл. Это была Элиза. Сомнений быть не могло. Но она смотрела так, словно впервые меня видела. И что еще страннее, я ее не чувствовал. Видел, но не чувствовал. Коснувшись пальцами своего амулета, я просканировал помещение на магию иллюзии. Нет, ничего не было. Вортекс заморозил замок, а потом разбил его. После чего бросился к сестре. Вот его она узнала. Обхватила за шею и, всхлипывая, пробормотала. «Октавиан». «Значит, это не амнезия». Не понимая, что происходит, я всматривался в рыжий затылок Элизы, пока Вортекс аккуратно выводил ее из подвала. Уже на кухне я сообразил дать ей воды и накрыл плечи кителем. Девушка сидела на стуле, сжимая в аккуратных ладонях кружку. «Элиза». Я присел перед ней. «Как ты сюда попала?» «Лем», — только и ответила она, поднимая свои большущие глаза. «Красивые, но не те. Как? Почему?» Я потер ладонью лоб. «Я неожиданно заболел? Я же просил тебя не покидать мой дом», — проговорил, смерив ее взглядом. Лиза моргнула и не ответила. «Простите, генерал», — вмешался Вортекс. «У нее явно шок. Нужно отвезти ее к лекарю». Я выпрямился. «Вы правы». И снова окинув ее недоуменным взглядом, развернулся. «Проводите сестру к мэтру Валио. Остальные?» Я махнул паре молодых полицейских. «Сопроводите подозреваемого в отделение и обыщите дом. На этот раз полностью». Я скрипнул зубами, чувствуя, как внутри забурлил гнев. Как Элиза сюда попала? Перенеслась сама? Или вышла за защитный барьер и ее похитили? Но когда бы это случилось? Сразу после моего ухода? Лем бы не успел. Сообщники? Вопросов было множество, но ни один из них не волновал по-настоящему. Глядя на растерянную и запуганную девушку, я не испытывал к ней ничего больше, чем обыкновенное сочувствие. Куда подевалась сумасшедшая, затуманивающая разум страсть? Уж в ветрености я себя не могу упрекнуть. Озадаченный, я прошелся по кухне и заметил дверь, ведущую на задний двор. Она словно позвала к себе. Распахнув створку, я шагнул на крохотное крыльцо и увидел след. В мягкой почве прямо после последней ступеньки отпечаталась женская стопа. Узкая, изящная и, очевидно, босая. Дальше росла трава по пояс, но в ней виднелся кем-то проделанный коридор. «Ваше высокопревосходительство!» — окликнул меня Тимус. «Вы что-то нашли?» «Убедись, что девушки помогли, а Лем томится в камере», — ответил я помощнику. «Я скоро буду, но пока хочу кое-что проверить». На его лице отразился вопрос «С вами пойти?», но задать его он так и не решился. Не знаю, что мной двигало, но на мгновение показалось, что я снова чувствую Элизу. Ее запах доносил ветер. Она была не в доме, а где-то там, в уходящей к горизонту траве. Что, если это иллюзия или ловушка? Даже если так, я бы не простил себе, если бы не убедился. Раздвигая руками высокие стебли, я устремился вперед. Шел все быстрее, сам не до конца понимая, что ожидаю найти. Я видел Элизабет собственными глазами, но сердце. Оно отказывалось верить, что это она. И отчаянно меня беспокоило, ныло, как подстреленное. Рвалось и стучало, требуя что-нибудь предпринять. Долгие годы я жил, не зная страстей. Всегда был с женщинами честен, сразу обговаривая, что серьезными отношениями себя связывать не буду. Я ждал, пока невеста вырастет. Но не думал, что к ней у меня что-то проснется. Я ожидал встретить избалованную дочку графа. Человека другого поколения, с иными интересами. У нас не могло быть ничего общего. Я собирался о ней заботиться, опекать. Но эти чувства... Нет. Я привык быть один. И поэтому растерялся, когда в моей жизни появилась она. Да, в этом все дело. И сейчас я веду себя глупо. Надо вернуться и закончить дело. Не доверять Элизабет никому другому, а самому убедиться, что с ней все в порядке. Это моя миссия. И между тем ноги продолжали нести меня вперед. Ощущение, что она близко, только усиливалось. Она, а не та другая. Но кто она? Впереди мелькнуло рыжее пятно. Я ускорил шаг. Разрывал руками вставшую передо мной преграду из травы. Едва удержался, чтобы все не сжечь. Это могло быть опасно. «Элиза!» — позвал громко, ощущая, как голос срывается на рык. «Элиза, стой!» Теперь я видел ее спину. В моем халате. Но вместо того, чтобы остановиться, девчонка подобрала полы и припустила бегом. Я рыкнул и ринулся за ней. «Элиза, что за детское поведение?» Как девчонка ни старалась, но бежать от меня еще не удавалось никому. Я нагнал ее в два счета и, обхватив со спины, повалил на траву. Полы халата разметались в стороны. Она все еще была одета в мою рубашку. Верхняя пуговица оторвалась, открывая декольте. Ее грудь вздымалась под тяжестью быстрого испуганного дыхания. И глаза — эти глаза попавшего под прицел оленёнка. Моя. Это была моя Элиза. Ее запах окутывал с головой и пьянил, взывая к звериным инстинктам. Как в минуту нашего знакомства девчонка лежала подо мной, беспомощная и раскрасневшаяся, а я над ней нависал, крепко держа за руки. «Куда ты бежишь?» — спросил строго, пододвигая колено ей между ног, чтобы даже не думала дергаться. Лиза сглотнула и уставилась на меня во все глаза. Они блестели, как будто она недавно плакала. Она облизнула губы, привлекая к ним внимание. И я не удержался. Прильнул к ним, как жаждущий к колодцу. Она попыталась сопротивляться. Сжала зубы. Я поднял колено выше, и из ее уст вырвался слабый стон. Воспользовавшись моментом, я углубил поцелуй. Скользнул языком внутрь и нащупал ее. Лиза ответила. Ее тело дернулось, словно она желала податься навстречу. Я выпустил одну из ее рук, и девчонка запустила пальцы в мои волосы. Мы продолжили целоваться. Увлеченно, самозабвенно, как будто, если остановимся, с нами остановится и весь мир. «Айра», — попыталась произнести она. «Айракс». «Тссс», — прошептал я и прижал к себе крепче. Теперь я ее едва держал. Свободной рукой прошелся по талии, освобождая от полы халата. Чувствовал, как ее кожа под тонким слоем ткани покрывается мурашками. Она стиснула бедрами мою ногу. «Ну куда ты собиралась бежать, глупенькая? Зачем?» Нужно было срочно остановиться, поговорить, выяснить, откуда взялась еще одна Элизабет. Что вообще происходит? Но я медлил. Преступно медлил. Наслаждаясь ее губами, выхватывая эти мгновения, словно они больше не повторятся. Словно кто-то сейчас заберет ее у меня навсегда. Желание накрывало, прокатываясь волной по всему телу. Зверь внутри распалялся так, что в груди стало горячо. Магия заструилась по жилам с утроенной силой. Теперь я не сомневался, что так влияла близость к Элизе. Мне хотелось обернуться в дракона, утащить ее за 3-9 земель и никогда не возвращаться. Служба, миссия, каждодневные заботы — все бросить. Улететь, остаться с ней навсегда. Я сошел с ума. Неимоверным усилием воли я заставил себя остановиться. Едва не застонав, отстранился и посмотрел в блестящие глаза Элизы, затуманенные и пьяные. «Нам надо поговорить», — сказал как можно строже. И дабы больше не поддаться соблазну, отстранился и сел рядом. «Здесь?» — пискнула Элиза, явно желая потянуть время. Мы лежали в высокой траве под куполом идеально голубого неба, скрытой от всего мира. «Можно ли найти место более подходящее?» «Здесь», — ответил я и, протянув ей руку, помог сесть. «И сейчас». Лиза. Я не знала, с чего начать. В голове все путалось, и очень хотелось вернуться в начало, к объятиям и поцелуям. Что Айрекс вообще здесь делал? Зачем он пошел за мной? Он что, не видел ее? Почувствовав мою растерянность, дракон начал первым. «В подвале дома мы нашли девушку, как две капли воды, похожую на тебя. Кто она?» Он смотрел прямо на меня своими золотыми глазами, глубокими, ласковыми и в то же время цепкими и внимательными, как у орла. «Элизабет Вортекс», — ответила я и взгляд все-таки отвела. «Настоящая Элизабет». Айрекс закусил нижнюю губу. «А ты тогда кто?» «Я дала клятву на камне», — напомнила я, постучав себя пальцами по груди. «Я не смогу рассказать». И это было обиднее всего. Мне хотелось быть честной, хотелось открыться ему и будь что будет. Но я еще помнила тот болезненный паралич, который охватил меня в прошлый раз. «Кто заставил тебя произнести клятву?» — спросил Айрекс, разглядывая меня так, словно видел впервые. «Лем или кто-то еще?» «Что ж, я это заслужила. Меня не заставляли, я сама согласилась. Если говорить правду, то уж до конца, насколько это возможно. Я хотела помочь влюбленным. В горле начало першить, и я замолчала. Айрекс поднялся на ноги. «Пойдем со мной». Он протянул руку. «Куда?» Я испуганно глянула на него снизу вверх. «В отделение. будем разбираться. Но тогда все узнают, что нас две. Дракон задумчиво потер подбородок. Это и так рано или поздно вскроется. Впрочем, возможно, будет лучше, если поздно. В любом случае, так тебе на люди показываться нельзя. Он скользнул по мне взглядом, и мои щеки вспыхнули. О чем я думала, перемещаясь к нему в халате? А вдруг я бы попала не в отдельную комнату, а в зал, где куча народа? Значит, — осторожно начала я, — значит, возвращаемся ко мне домой. А Элизабет? Вопросы так и посыпались из меня. Разве тебе не нужно сейчас быть с ней? Она же в опасности из-за печати Шаниды, разве нет? Сейчас с ней ее брат. Но да, времени терять не стоит. Айрекс кивнул. Кстати, про печать? На мне ее нет. Моя уверенность заставила его поднять брови, и я принялась рассказывать, как после пожара в аудитории познакомилась в парке Академии с человеком по имени Лэнгдом, и как он проверил меня специальным кольцом. Айрекс сжал челюсти. «Почему ты не рассказала об этом раньше?» «Ну вот, он злился. Мы тогда поссорились, а потом...» Я глубоко вдохнула. «Я испугалась». На красивом лице дракона мелькнула печаль. Он посмотрел с таким сожалением, словно мы и теперь были в той беседке. «И что ты собиралась делать сейчас?» — поинтересовался он. «Убежала бы на эту поляну. А дальше что?» «Не знаю. Я посмотрела на свои босые стопы. И правда, что бы я делала?» Начал было он, но осекся. «Как мне тебя называть?» «Елизавета. Но можно просто Лиза». «Хорошо. Лиза». Мое имя он произнес чуть тише, и от этого по спине поползли мурашки. Дракон шагнул ближе. Я почувствовала исходивший от его мощной фигуры жар. Захотелось снова прижаться к нему. Но я держалась, не зная, как это будет воспринято. «Кто мы друг другу? Ведь он помолвлен не со мной». «Ты мне веришь?» — спросил Айрекс, забирая мою руку в свою. «Конечно», — воскликнула я. «Ему одному я и верила. До такой степени, что позволяла распоряжаться собственной жизнью». «Тогда верь, что я во всем разберусь». Он легонько погладил пальцами мою ладонь. «Не убегай от меня. Хорошо?» Другой рукой он коснулся моего подбородка и заглянул мне в глаза. «Хорошо», — пообещала я. «Как же мне хотелось, чтобы это была правда. Чтобы каким-то волшебным образом он все организовал. Но ведь некоторые факты даже он не сможет изменить». «Тогда пойдем». Дракон вытащил из кармана уже знакомое мне зеркальце и вызвал портал. Вместе мы шагнули в голубой овал. Спальня Айрекса осталась без изменений. Даже воздух застыл. Только пылинки кружились в лучах бегущего к закату солнца. Словно я никуда не перемещалась. И дракон никуда не уходил. Вот мы сейчас попросим подать обед, потом снова будем беседовать на балконе, а потом в обнимку лежать в кровати, нежиться в объятиях друг друга и считать все произошедшее сном. Но нет, увы, Айрекса ждала настоящая невеста, а я в этом деле была лишь ценным свидетелем и на большее не имела права. Это не мой мир, не моя жизнь. И как ни горько это признавать, не мой дракон. Но ведь он только что целовал меня увлеченно, страстно, по-настоящему. От этих воспоминаний сердце бухнуло, но я заставила себя вернуться в реальность. Мало ли кто кого целовал. Это ж старый как мир сюжет. Есть законная супруга, а есть любовница. Они еще и выглядят одинаково. И застукай нас кто, дурного не подумает. Идеально же. Меня передёрнуло, и я бросила короткий взгляд на хмурого Айрекса. Он выпустил мою руку и с коротким «жди здесь» вышел из комнаты. Я проводила взглядом его широкую спину и, обессиленная, опустилась в кресло. Нет, я на такое не соглашусь. Если он создает с Элизабет семью, пусть будет верен ей до конца, а не развлекается с попаданками из другого мира. От обиды к горлу подкатил ком, и захотелось разреветься. Но если я дам себе волю, это только вынудит Айрекса меня успокаивать. А что он может мне сказать? Заверит, что все будет хорошо? Я усмехнулась. Хорошо — понятие относительное. Что одному хорошо, то другому — смерть. Начнет еще меня обнимать и целовать, а я растекусь сахарной лужицей у его ног. Да только потом уже не смогу собраться. И будет больно. Хотя куда уж больнее. Нет, всегда может быть хуже. А еще больше страдать я не хочу. Так что, Елизавета, подбери сопли и сделай то, что должна. А там будет как будет. Айрекс вернулся в компанию Элины и модистки, с которой я общалась сегодня утром. Она принесла сшитые платья. Все три, аккуратно сложенные в перетянутые лентами коробки. И при иных обстоятельствах это мог бы быть прекрасный способ провести вечер. Мерить платье, дефилировать перед драконом, кружиться под его горячим взглядом, как в романтических фильмах. Но сейчас в этом не было ничего особенного. Мне нужно одеться, чтобы не смущать людей в отделении, и желательно никого не задерживать. «Леди заказала все три», — не скрывая возмущения, объявила Элина. «Вы это одобряете?» Она посмотрела на Айрекса. Дракон пожал широкими плечами. «Почему нет? Хоть пять». На этих словах у модистки загорелись глаза. Она открыла было рот, наверное, чтобы предложить еще варианты. Но генерал ей так и не дал заговорить. «Но мы сейчас торопимся. Элиза, выбирай любое, и пойдем. Я кивнула и, схватив первую из лежавших коробок, удалилась в ванную. Внутри оказалось нежно-сиреневое платье с летящей юбкой. В такой хочется бродить босиком по белому песку, любоваться закатом и идти навстречу к любимому. Эх. Ко мне постучалась Натали и предложила помощь. С платьем я бы и сама справилась, а вот с нахлынувшими чувствами, пожалуй, нет. А так присутствие постороннего помогало не раскисать. Натали привела в порядок и мои волосы, расчесала их и уложила в простую прическу, собрав локоны на затылке. Потом нанесла легкий макияж. Теперь из зеркала на меня смотрела вполне себе дочка графа, а не студентка после пьяной вечеринки. Главное еще не расплакаться и не испортить всю красоту. Глубоко вдохнув, я потянула за ручку двери и вернулась в спальню. Айрекс о чем-то беседовал с Элиной. Модистку, видимо, отослали. И когда я вышла, дракон обернулся и застыл. Его взгляд был словно из моей мечты, зачарованный и восхищенный. Так и хотелось пройтись перед ним к балкону и обратно, а еще покружиться, показывая, как взлетает юбка. Но я удержалась. Айрекс прочистил горло. «Элиза, ты готова?» «Нет». Но я все равно кивнула.